Охота с гончими состоялась на самой окраине города, а лису вспугнули на дикой вересковой пустоши, общинной земле, которую только что начали огораживать несколько богатых горожан, решивших возвести там дома, более напоминающие помещичьи усадьбы, чем те, где они жили до сих пор. Среди них самое высокое положение занимал мистер Даджин, барфордский стряпчий, поверенный в делах всех окрестных помещиков. Адвокатская контора Даджина на протяжении поколений составляла договоры аренды, брачные контракты и завещания местных помещиков. На отца нынешнего мистера Даджина была возложена обязанность собирать арендную плату для землевладельцев, точно так же, как мистер Даджин делал это в описываемое мною время, а впоследствии его сын и внук. Их профессия стала для них чем-то вроде наследственного имущества, а ощущение принадлежности к старому феодальному порядку сочеталось у них в душе со сдержанной гордостью своим положением, ибо они знали множество семейных тайн местных сквайров, а секреты их состояний и усадеб конторе господина Даджина были известны зачастую даже лучше, чем владельцам всех этих благ. Мистер Джон Даджин выстроил себе дом на пустоши Уайлдберри Хис. Всего-то скромный коттедж, как он имел обыкновение говорить. И хотя дом был только в два этажа, со всеми своими пристройками он занимал достаточно места. В Дерби даже специально нанимали рабочих для завершения его внутреннего убранства. Рядом с домом были разбиты, хотя и не очень обширные, но восхитительно спланированные сады, а цветы на клумбах были только необычные и редкостные. Должно быть, владелец этого прелестного места был несколько огорчен, когда в тот день, о котором я говорю, лиса после долгой погони, описав круг во много миль, укрылась у него в саду. Однако мистер Даджин и виду не подал, когда джентльмен-охотник с небрежной дерзостью, столь свойственной сквайрам в ту пору, проскакал по его бархатной лужайке и, постучав в окно столовой рукоятью хлыста, попросил разрешения... Нет, не так. Поставил мистера Даджина в известность о намерениях охотников вторгнуться в его сад, чтобы найти лису. Мистер Даджин заставил себя улыбнуться в знак согласия, словно подражая долготерпивой Гризельде, а потом поспешно приказал приготовить завтрак, подав на стол все, что не есть в доме, так как резонно рассудил, что шестичасовая скачка сделает даже самую скудную и непритязательную трапезу весьма и весьма желанной. Примечание. В рассказе студента и кентерберийских рассказов Джеффри Чосера 1343-1400 долготерпивую Гризельду супруг Марк-граф Вальтер подвергает множеству жестоких испытаний, чтобы проверить, послушна ли она ему и любит ли его. Конец примечания. Не моргнув глазом, он перенес вторжение грязных сапог в свои безупречно чистые комнаты и ощутил лишь благодарность за ту осторожность, с которой мистер Хиггинс расхаживал по дому на цыпочках, изо всех сил стараясь двигаться бесшумно, когда с любопытством осматривал комнаты. «Я и сам намереваюсь построить дом, Даджин, и, клянусь честью, возьму ваш за образец, ведь лучшего и быть не может». «О, мое скромное жилище, маленькое и убогое, едва ли сможет послужить образцом для вашего будущего дома, вне сомнений просторного и роскошного, мистер Хиггинс», отвечал мистер Даджин, тем не менее радуясь комплименту и довольно потирая руки. «Еще как сможет, еще как. Дайте взглянуть. У вас есть столовая, гостиная?» Он запнулся, и мистер Даджин, как и ожидалось, продолжил. «Четыре малые гостиные и спальни, но позвольте вам показать весь дом. Признаюсь, я потратил немало сил на его убранство, и хотя он куда меньше того, что может вам потребоваться, кое-что можно будет повторить и у вас». И тут они оставили других джентльменов, продолживших свою обильную трапезу и наводнивших столовую столь сильным запахом лисы, что он заглушал аромат поспешно поджаренных ломтиков бекона, и стали тщательно осматривать комнаты на первом этаже. А потом мистер Даджин промолвил: «Если вы не устали, мистер Хиггинс, убранство дома для меня что-то вроде хобби. Я могу говорить о нем бесконечно, поэтому, если утомитесь, остановите меня. Я покажу вам свой рабочий кабинет, свое убежище». Рабочий кабинет мистера Даджена находился в центре дома, над крыльцом, оформленным в виде балкона и заполненным множеством заботливо подобранных изысканных цветов в вазах. В самом кабинете были предприняты все усилия, чтобы с изяществом скрыть многочисленные ларцы, ларчики и шкатулки с замками и замочками, наличие которых требовала профессия мистера Даджена, ведь хотя его контора располагалась в Барфорде, самое ценное, как он сообщил мистеру Хиггинсу, он хранит здесь, поскольку это куда более безопасное место, нежели контора, которую его клерки всякий раз запирают на ночь перед уходом, оставляя без присмотра. Однако, как напомнил ему мистер Хиггинс при следующей встрече, с лукавым видом ткнув пальцем в бок, дом мистера Даджена оказался не столь уж надежным. Спустя неделю после того, как мистер Даджен принял у себя барфордских охотников, его сейф, помещавшийся наверху в кабинете, с особым, продуманным самим мистером Дадженом засовом на окне, секрет которого был известен только изобретателю и нескольким его близким друзьям, которым он его с гордостью продемонстрировал, сейф этот, заключавший в себе рождественскую арендную плату, полудюжины лендлордов, поскольку ближайший банк располагался в Дерби, был взломан и опустошен. И потому богатый, но хранивший свое состояние в тайне мистер Даджен велел своему доверенному лицу отказаться от покупки фламандской живописи, ведь деньги требовались для возмещения недостающей арендной платы. Тогдашние кизилы и булавы решительно не сумели найти никаких улик, способных навести на личность грабителя или грабителей. И хотя несколько бродяг задержали и доставили при дочи мистера Дановера и мистера Хиггинса, мировых судей, обыкновенно председательствующих в судебном зале Барфорда, против них не сыскали никаких свидетельств и, продержав день-два в каталажке, отпустили на все четыре стороны». Однако отныне стоило мистеру Хиггинсу увидеть мистера Даджена, как он адресовал ему дежурную шутку, мол, не порекомендует ли тот ему надежное место для хранения ценностей, и не изобрел ли он в последнее время еще каких-нибудь устройств для защиты дома от грабителей. Спустя примерно 2 года после этих событий и 7 лет после того, как мистер Хиггинс вступил в брак, однажды вечером во вторник мистер Дэвис сидел в кофейне трактира «Король Георг», почитывая новости. Он входил в клуб джентльменов, которые встречались тут время от времени, чтобы сыграть в вист, почитать немногие газеты и журналы, печатавшиеся в те дни, и обсудить рынок в Дерби и цены во всем графстве. Вечер выдался морозный, и посетителей в кофейне было немного. Мистер Дэвис торопился дочитать статью в «Gentleman's Magazine» и даже делал выписки из нее, намереваясь опубликовать на нее отзыв, однако, имея скудный доход, не мог позволить себе приобрести номер журнала. Поэтому-то он и задержался. Шел уже 10-й час, а в 10 кофейня закрывалась. Однако, пока он выписывал нужные фрагменты, в комнате появился мистер Хиггинс. Он был бледен, весь продрог и вид имел изможденный. Мистер Дэвис, до сего часа единолично располагавший огнем в камине, вежливо подвинулся и протянул вновь прибывшему единственную лондонскую газету, которую могла предоставить кофейня. Мистер Хиггинс принял ее и заметил, что сегодня необычайно холодно, но мистер Дэвис был так увлечен статьей и своими выписками, что помедлил, и не тотчас откликнулся на слова мистера Хиггинса. Тот подтащил стул поближе к огню и, поежившись, поставил ноги на каминную решетку. Потом он положил газету на край стола, что был ближе, и уставился на красные горящие угли, склонившись над ними очень низко, словно промерз до костей. Наконец он промолвил, нет ли в газете сообщения об убийстве в Батте. Мистер Дэвис, который как раз покончил со своими выписками и собрался было уйти, остановился и спросил, а разве в Бате произошло убийство? Нет, я ничего об этом не знаю. А кого убили? О, ужасное, чудовищное убийство, проговорил мистер Хиггинс, не поднимая от огня глаз с расширенными зрачками. Ужасное, ужасное убийство. Интересно, найдут ли убийцу? «Не могу оторваться от пламенеющего центра этих угольев. Поглядите, он кажется бесконечно далеким и на расстоянии превращается в огонь, страшный и неугасимый». «Мой дорогой сэр, да у вас лихорадка. Вас бьет дрожь», — воскликнул мистер Дэвис, решив про себя, что его товарищ обнаруживает признаки горячки и что у него начинается бред. «О, нет», — возразил мистер Хиггинс, — «лихорадки у меня нет, просто сегодня ночью очень холодно». И он сосредоточился на статье в «Gentleman's Magazine», ибо и сам был изрядным книгачеем, и занятия мистера Дэвиса помогли заинтересовать его более, нежели остальных обитателей Барфорда. Наконец, стрелки часов приблизились к 10, и мистер Дэвис поднялся, намереваясь отправиться в освояси. «Нет, подождите, Дэвис, побудьте со мною. Мы разопьем бутылку портвейна, и это умиротворит Сондерса». «Я расскажу вам об убийстве», — продолжал он, понизив голос и переходя на хриплый полушепот. «Жертвой была старуха, и он убил ее, когда она читала Библию у своего камина». Он устремил на мистера Дэвиса странный, испытующий взор, словно рассчитывая, что эта ужасная история произведет на собеседника такое же глубокое впечатление, как и на него. «О чем вы, дорогой сэр? О каком убийстве вы непрестанно твердите? Здесь никого не убивали». «Да нет же, глупец. Говорю вам, это случилось в Бате», — внезапно вспылив, воскликнул мистер Хиггинс, а затем, успокоившись, в своей самой вкрадчивой манере, положив руку на колено мистера Дэвиса и мягко удерживая его возле камина, начал излагать историю убийства, которая занимала все его мысли. Однако голос его был странно тих. Лицо точно окаменело, а жесты сделались непривычно размеренными, словно механическими. Он ни разу не взглянул мистеру Дэвису в глаза, но по временам, как вспоминал мистер Дэвис впоследствии, сжимал его колено точно тисками. Она жила вместе со служанкой на тихой старинной улице в маленьком домике. Ее считали доброй старушкой, но, несмотря на это, она копила и копила деньги и никогда не жертвовала на бедных. «Мистер Дэвис, а разве не жертвовать на бедных – это не грех?» «Тяжкий, тяжкий грех. Я всегда жертвую на бедных. Ведь так выражается любовь к ближнему. А однажды я прочел в Библии, что любовь покрывает множество грехов». Примечание. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Первое послание. От Петра, глава 4, стих 8, конец примечания. Старая грешница никогда не давала денег на благотворительность. Она их лишь копила, сберегала и сберегала. Кто-то прослышал об этом. Думаю, что она сама соблазнила этого человека своим богатством, и Господь наказал ее за это. А этот человек, кто знает, мужчина то был или женщина, узнал также, что в церковь она ходит по утрам, и ее служанка днем, потому пока служанка была в церкви, а на улице и в доме ни души, тем временем сгущались зимние сумерки, надвигалась тьма, и она дремала над Библией. А это же грех, заметьте, мистер Дэвис. И Господь покарал бы ее за это рано или поздно. И потом раздались негромкие шаги. Человек, о котором я вам рассказываю, вошел в комнату. Поначалу, вероятно, обо всем этом мы можем только гадать, он вежливо попросил ее отдать деньги или указать место, где она их прячет. Но старая скряга и не подумала повиноваться, не взмолилась о пощаде, не вручила ему ключи, когда он стал угрожать ей, а лишь с презрением глядела ему в лицо. «О, боже мой, мистер Дэвис, однажды, когда я был маленьким, невинным ребенком, мне приснилось, будто я совершил такое преступление, и я проснулся в слезах, и моя мать утешала меня. Вот потому-то сейчас меня и охватила такая дрожь, а еще из-за холода, ведь там, снаружи, такая ужасная невыносимая стужа». «А он и в самом деле убил пожилую леди?» — спросил мистер Дэвис. «Простите, сэр, но мне любопытно, чем закончилась ваша история». «Да, он перерезал ей горло, и сейчас она лежит в своей тихой маленькой гостиной, обратив кверху лицо, залитое мертвенной бледностью, в луже крови. Мистер Дэвис, это вино слабое, как вода. Я должен заказать бренди». Мистера Дэвиса ужаснула эта история. В то же время воображение его взыграло, как до этого воображение его собеседника. «Есть ли какие-нибудь улики, способные навести на личность убийцы?» — спросил он. Мистер Хиггинс залпом выпил полстакана неразбавленного бренди и лишь потом ответил: «Нет, никаких улик. Его никогда не поймают, и я не удивлюсь, мистер Дэвис, не удивлюсь, если он в конце концов раскается и искупит свою вину. А если так, найдет ли он милосердие на страшном суде?» «Это известно одному Богу», — торжественно провозгласил мистер Дэвис. «Какая ужасная история», — продолжал он, стряхивая с себя оцепенение. «Выслушав ее, трудно покинуть эту теплую, светлую комнату и выйти во тьму. Но ничего не поделаешь», — сказал он, застегивая сюртук. «Могу лишь искренне надеяться, что убийцу отыщут и повесят. И послушайте меня, мистер Хиггинс. Вам следует положить в постель теплую грелку и перед сном выпить горячего посета с патокой. А я, если позволите, пошлю вам свою статью, прежде чем отправить ее старине Урбану». На следующее утро мистер Дэвис зашел навестить мисс Пратт, которая что-то занемогла, и, желая показаться любезным и развлечь свою прихожанку, поведал ей все, что слышал накануне вечером об убийстве в Бате. Изложив все весьма связно и занимательно, и заинтересовав мисс Пратт судьбой старой леди, отчасти из-за сходства их положения, поскольку мисс Пратт тоже втайне копила деньги и держала всего одну служанку, и оставалась одна в доме по воскресеньям, когда служанка уходила в церковь. «А когда все это случилось?» — спросила она. «Не помню. Назвал ли мистер Хиггинс точный день, но мне кажется, в прошлое воскресенье. А сегодня среда, дурные вести разлетаются быстро». «Да, мистер Хиггинс полагал, что об этом могли написать в лондонской газете». «Не может такого быть». «Откуда мистер Хиггинс об этом узнал?» «Не знаю, я не спросил». «Кажется, он вернулся домой только вчера. Говорят, ездил на юг за арендной платой». Мисс Пратт хмыкнула. Она имела обыкновение выражать хмыканьем свою неприязнь и подозрение по отношению к мистеру Хиггинсу всякий раз, когда в обществе упоминали его имя. «Ну что ж, мы несколько дней не увидимся. Годфри Мертон попросил меня пожить у него и у его сестры. Думаю, этот визит пойдет мне на пользу. А потом, — добавила она, — длинными зимними вечерами, зная, что по графству разгуливают убийцы, а я одна в доме, и кроме Пегги позвать на помощь в случае чего некого...» Мисс Пратт отправилась навестить своего кузена мистера Мертона. Он занимал должность мирового судьи, исполнял свои обязанности с немалым рвением и пользовался славой на своем поприще. Однажды, как раз получив письма, он вошел к ней в комнату. «Судя по этому посланию, нравственность в твоем маленьком городке неуклонно падает, Джесси», — провозгласил он, ткнув пальцем в одно из писем. «У вас там объявился не то убийца, не то его пособник. В Бате старой леди бедняжке перерезали горло, а мне прислали письмо из Министерства внутренних дел с просьбой оказать высокопрофессиональную и действенную помощь, как они любезно выразились, в поимке преступника. Видимо, в момент совершения убийства его мучила жажда, да еще он, пожалуй, отличался веселым нравом и изрядной дерзостью, ведь прежде чем приступить к исполнению своего ужасного замысла, он открыл бочонок имбирного вина, которое старушка оставила перебродить, а потом обмотал втулку обрывком письма, которое, как можно предположить, достал из своего кармана. Этот-то обрывок письма впоследствии и нашли, а на нем с наружной стороны осталось только несколько букв: «НС», «ЭСК», «Арфорд», «Егворта», и какой-то умник догадался, что это значит «Барфорд» возле «Кегворта». А с внутренней стороны, кажется, осталось упоминание о скаковой лошади с очень странным именем «За короля и церковь, и да сгинет охвостье». Услышав это имя, мисс Пратт немедля оживилась. Оно оскорбило ее религиозное чувство всего несколько месяцев тому назад, и она хорошо его запомнила. «Лошадь с таким нелепым именем есть или была? Поскольку я, так сказать, выступаю в качестве свидетеля, мне надлежит быть точной в выборе глаголов. У мистера Нетта Херна». «У мистера Нетта Херна», — повторил мистер Мертон, тотчас же взяв эти сведения на заметку, а потом вернулся к обсуждению письма из Министерства внутренних дел. «Еще нашли фрагмент маленького ключика, который преступник сломал, пытаясь открыть ящик письменного стола. Вот и все. Более ничего существенного. Нам остается полагаться на письмо, как на главную улику. А мистер Дэвис говорил, что мистер Хиггинс рассказал ему...» начала было мисс Пратт. «Хиггинс», — воскликнул мистер Мертон, — «кончается на НС. Не тот ли это хвостун из Адира, что похитил сестру Нетта Хёрна?» «Да», — подтвердила мисс Пратт, — «и хотя я его никогда не любила...» «НС», — повторил мистер Мертон, — «подумать страшно. Джентльмен-охотник, зять доброго старого сквайра Хёрна, а чьи еще фамилии в Барфорде заканчиваются на НС?» «Есть Джексон и Хиггинсон, и Бленкинсоп, и Дэвис, и Джонс. Кузен, вот что меня удивило. Откуда мистер Хиггинс мог узнать и рассказать мистеру Дэвису во вторник о том, что случилось в воскресенье вечером?» «Нет нужды долго распространяться о дальнейшем. Кому любопытны жизнеописания разбойников, могут убедиться, что имя Хиггинса занимает в аналах такое же важное место, как и имя Клода Дюваля. Примечание: Клод Дюваль, 1643-1670, французский разбойник, прибывший в Англию во время реставрации, который славился как дамский угодник, но в конце концов был повешен в Тайберне. Конец примечания. Муж Кейт Хёрн взимал арендную плату на большой дороге, подобно многим другим джентльменам той поры. Однако, потерпев неудачу в нескольких своих авантюрах и прельстившись преувеличенными слухами о тайном богатстве старой леди из Бата, перешел от разбоя к убийству, за что и был повешен в Дерби в 1775 году. Он был весьма нежным супругом, и его бедная Кейт перебралась в Дерби, чтобы быть рядом с ним в его последние минуты, несомненно, ужасные. Ее старый отец повсюду сопровождал ее, за исключением камеры Хиггинса, и надрывал ей сердце нескончаемыми сетованиями, что вот где все его вина, что это он всячески способствовал заключению их брака, не озаботившись побольше узнать о ее воздыхателе. Он отказался от титула сквайра в пользу своего сына Натаниэля. Нет, во всем добился успеха и процветания, и его беспомощный, глупый отец ни на что не мог ему пригодиться. Однако для своей овдовевшей дочери неразумный, глубоко привязанный к ней старик сделался всем. Рыцарем, защитником, наперсником, преданным и любящим спутником. Впрочем, он неизменно отказывался давать ей советы, с грустью, качая головой и повторяя: «Ах, Кейт, Кейт, если бы у меня достало мудрости дать тебе лучшее наставление, тебе не пришлось бы сейчас жить изгнанницей в Брюсселе, боясь встречи с любым англичанином, как если бы тот знал твою историю. Менее месяца тому назад мне довелось увидеть Белый дом. Его сдавали в наем, может быть, уже в 20-й раз с тех пор, как его занимал мистер Хиггинс, но в Барфорде до сих пор бытует предание, что давным-давно жил здесь разбойник и скопил несметное сокровище, и неправедно нажитые эти богатства по сей день хранятся в какой-то потайной комнате, но где именно, в какой именно части дома, никому не известно. Не хочет ли кто-то из вас снять этот дом и поискать потайную комнату? Могу предоставить точный адрес всякому, кто пожелает».